Послышались аплодисменты, и веснушчатый юноша в летной куртке помахал рукой зрителям и подмигнул мне, спускаясь со сцены. Распорядитель глубоко вздохнул и сверился со списком. В отличие от подобных церемоний дома, здесь не маячили телевизионщики, поскольку ни у кого в книгомире не было телевизора. Да телевидение тут и не требовалось. Генераты, оставшиеся на дежурстве в книгах, дабы сохранить целостность повествования, поддерживали постоянную связь со звездным залом по комментофонным линиям. Естественно, когда все основные персонажи отправлялись на церемонию вручения Букверовской премии, читабельность текстов несколько снижалась. Но обычно этого никто не замечал. Часто именно это и является причиной потусторонних споров по поводу качества рекомендуемой книги. Следующую награду «Леди, джентльмены и существа» объявит самый младший член билетриции, только что вступивший в ряды книгомирных сил правопорядка. Она сделала блестящую карьеру по ту сторону. Она создала улучшенный финал «Джен Эйр». Разрешите представить вам? Четверг, но не тот. Раздались аплодисменты, и я поднялась на сцену, улыбаясь, как и положено. Затем послала воздушный поцелуй распорядителю и повернулась к собравшимся. Аудитория была огромной, в полном смысле этого слова. Звездный зал являлся самым большим из записанных в литературе помещений, предназначенных для одной единственной цели. Над каждым из сотен тысяч столиков горел светильник, и, глядя в зал, я видела только бесконечную россыпь белых огоньков, мерцавших вдалеке, словно звезды. 7 миллионов персонажей собрались здесь сегодня вечером, но благодаря технологии перемещения, позаимствованной у ребят из научной фантастики, каждый в этом зале сидел прямо перед сценой и без малейшего труда видел и слышал все. «Добрый вечер», — сказала я, пытаясь охватить взглядом море лиц. «Сейчас я назову номинантов и объявлю победителя в категории «Лучшее начало главы». В лучах прожекторов мне начало становиться жарко. Я взяла себя в руки и прочла надпись на обратной стороне конверта. Номинанты. «Падение дома Эшеров» Эдгара Аллана По, «Возвращение в Брайдсхед» Ивлена Во и «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса. Я дождалась, пока утихнут аплодисменты, и вскрыла конверт. «Победителем становится», — произнесла я, — «Возвращение в Брайдсхед». Сноска 96. «Возвращение в Брайдсхед» 1945 года — один из лучших романов Ивлена Во, знакомый читателям и по блестящей телевизионной экранизации. Оглушенная громом оваций, я послушно улыбнулась распорядителю, который наклонился к микрофону. «Великолепно!» — восторженно провозгласил он, когда хлопки затихли. «Давайте же прослушаем победивший абзац». Он положил короткую выдержку из рукописи, встоявший на сцене вымыслопередатчик. Но это был не записывающий ВП, применяемый в кладезе для создания книг, а просто проигрыватель. Машина читала слова повести Во, и тут же передавал их непосредственно в воображение аудитории. «Я бывал здесь раньше», — сказал я. «И я действительно уже бывал здесь. Первый раз с Себастьяном, больше 20 лет назад, в безоблачный июньский день, когда канавы пенились цветущей таволгой и медуницей, а воздух был густо напоен ароматами лета. То был один из редких у нас роскошных летних дней, и хотя после этого я приезжал сюда еще множество раз при самых различных обстоятельствах, о том первом дне вспомнил я теперь в мой последний приезд». Сноска 97. Перевод Бернштейн. Снова гром аплодисментов. И когда чтение закончилось, распорядитель провозгласил: «Мистер Во не смог присутствовать сегодня вечером, потому я прошу, чтобы от его имени награду принял Себастьян». Зарокотал барабан, прозвучал короткий туш, и Себастьян выбрался из-за своего столика и поднялся по ступенькам на возвышение. Он тепло чмокнул меня в щеку и пожал руку распорядителю. «Господи», — сказал он, отхлебнув из прихваченного с собой стакана, — «для меня великая честь принимать эту награду от имени мистера Во. Я знаю, он хотел бы, чтобы я поблагодарил Чарльза, от имени которого ведется весь рассказ. Лорда Марчмейна за великолепную сцену смерти, мою мать, конечно же, а также Джулию, Кортс. А меня послышался голосок из-за стола персонажа «Возвращение». Я как раз хотел упомянуть тебя, Алоизиус. Он прокашлялся и отпил еще глоток. Конечно, я также хотел бы сказать, что мы в Брайтсхеде сами немногого добились бы. Я хочу поблагодарить всех персонажей предыдущих романов, столько сделавших для закладки фундамента нашей книги. Особенно хотел бы отметить капитана Граймса, Марго Метроленд и лорда Компера. Сноска 99. Персонажи романов «Во», «Упадок и разрушение», «Мерзкая плоть», «Офицеры и джентльмены». Еще хотелось бы. Так он зудел еще минут 20, благодаря всех и каждого, кто только приходил ему на ум, прежде чем взять статуэтку буквы и вернуться на свое место. Распорядитель поблагодарил меня, и я спустилась со сцены, испытывая огромное облегчение. За спиной у меня снова заговорил распорядитель.